толпе послышался смех. «На земле нет животного сильнее слона», — продолжал человек в шляпе. «Я сам видел слона, свернувшего шею льву и поднявшего его своим хоботом, как котенка. А в Римскую войну вся вражеская конница была уничтожена тремя индийцами. Слоны в III веке до нашей эры водились в Индии и Африке, которую обычно называли Ливией. Слонов поэтому именовали индийцами и ливийцами». Шумное одобрение слушателей было наградой за эту патриотическую небылицу. Успех воодушевил рассказчика. «Однажды в Мавритании мы отправились на ночную охоту». Мавритания — область в северо-западной Африке. «Впереди виднелось что-то темное, подобное холмам. Подошли ближе. Да это слоны. Сидят себе, задрав к небу хобот, смотрят на луну и ревут так жалобно, что без слез слышать нельзя. Тут-то мы и поняли. Слоны молились богине Танит. Танит — богиня любви и плодородия, почиталась в образе луны». Раздался оглушительный хохот. Кто-то надвинул рассказчику на глаза его войлочную шляпу. «За кого ты нас принимаешь?» — послышался чей-то возмущенный голос. «Смотри, как бы тебе самому не свернули шею!» Опешивший знаток слонов поспешил затеряться в толпе. К полудню площадь перед загонами опустела. Толпа растаяла, оставив после себя скорлупу от орехов и шелуху сушеных тыквенных семечек. Рабы с метлами и лейками наводили чистоту. Индийцы, накормив животных, прилегли в тени смоковницы. Они устали от непривычного для них шума чужого города. Уже вечерело, когда к загону подошли двое карфагенин с мальчиком лет 9. Длинный черный плащ скрадывал грузность Гамилькара. Рядом с полководцем был юноша лет 25, зять Гамилькара Газдрубал. В семье его называли «красавчик». «Отец! А, отец!» — Ганнибал теребил за рукав Гамилькара. «Смотри, какой у слона смешной нос!» Гамилькар грустно улыбнулся. «Видишь, красавчик, в какую мы скатились пропасть!» — обратился он к своему спутнику. «Мои сыновья не видели живых слонов. А ведь 5 лет назад на улицах города слона можно было встретить чаще, чем теперь мула. Да разве одних слонов мы потеряли?» — продолжал он, слегка покачивая головой. «Римляне опустошили нашу казну, отняли принадлежавшие нам острова. Они скоро заставят нас платить за воздух, которым мы дышим, за воду, которую пьем, за вино, которым совершаем возлияние богам и предкам». «Ты прав, — согласился Газдрубал, — мы живем в тяжелое время. Но пусть меня поразит Мелькарт, если твои сыновья не увидят лучшие дни». Мелькарт — бог солнца. «Я верю в возрождение республики. Сегодня весь наш город встречал слонов. Многие выкрикивали твое имя. Теперь осталось построить и оснастить корабли». Гамилькар резко повернул голову. «Корабли!» — начал он язвительно. «Словно бы кто другой, а не ты лицезрел море у Эгатских островов, усеянное обломками наших кораблей. Если случилось, что римляне, никогда не знавшие море, разбили нас, прирожденных мореходов, то нам остается только полагаться на сухопутную армию». «Да, армию! — выкрикнул он, — которую хочет распустить Ганнон. Распустить армию, которая спасла республику? А кто мне вернет серебро, заплаченное наемником? Кто возвратит деньги за этих слонов, доставленных с другого края света? Не Ганнон ли, который предан Карфагену лишь на словах?